Сейчас кошель, наверное, пуст, но через несколько дней он вместит всю выручку. Ну, конечно, грешно об этом думать, но чужое зарится. Да больно завидно смотреть, как безмятежно крепко спит этот ладный, удачливый малый, которому жизнь будто ковриком под ноги стелится. Ну, покамест спи, привыкай спать крепче. И Прасов, чтобы проверить догадку, толкает нижегородца в грудь. В укладистом кошеле не звякнуло, не зашуршало. Пусто. А проснется хозяин, будто, мол, тряс, чтобы храп унять. Не проснулся, дышит спокойно. Наутро чуть похолодало. Из-за хвойных лесов взошло багровое солнце в туманной дымке. Распахнулись ворота, из крестьянского подворья выехали на лед Неру озера один за другим купеческие возы под Рогожами. Держат путь к городу, что виднеется за озером на невысоком сгорье. И хоть немало благолепных древних городов перевидал на своем веку нижегородский купчик Василий Баранщиков, перехватило у него дыхание, когда красное мартовское солнце озарило первыми лучами башни и главы Ростовского Кремля. Будто старинная русская песня, рожденная над озерным северным простором, не растаяла в небе, не отзвенела в лесных далях, а так вот и застыла, окаменев на века. Стала песня теремами и башнями, взметнулась ввысь полукружьями арок, засверкала золотом крестов. Весной, когда оттаивает озеро Неру, можно поверить, что из темно-синих глубин его восстает и возрождается к жизни очарованный Китежград. Это возникает на воде отражение чудного прибрежного города, схожего с Китежем и непреклонной судьбой своей. Ведь Ростов Великий, подобно сказочному Китежу, не покорился ханскому воеводе. В смертельном бою с татарской ордой полегли защитники города, а полоненный врагами ростовский князь Василько Константинович был замучен за отказ перейти к ним на службу и воевать против русских. Убили пришлые враги ростовского князя, сожгли город дотла, население истребили, а покорить не смогли. Испепеленный град возродился из праха краше прежнего. 16 тысяч мастеров российских, крепостных мужиков ростовского митрополита Ионы отстроили соборы и палаты, возвели новые стены и башни, сделали Кремль ростовский похожим на крепостную твердыню. Таким он и стоит на века, таким и увидели его торговые гости. Со всех сторон стекался народ на ярмарку. В четыре лада гудели с кремлевской звонницы 13 колоколов. Вот уж впрямь малиновый перезвон. Должно быть, немало серебра подмешано было при литье в колокольную бронзу. Праздником настраивают эти 13 колоколов особые мастера при помощи громадных аршинной длины камертонов. Проверяет верный чистый ли тон. Гулкие волны ростовского колокольного звона катились в бесконечную лесную даль, гасли в сосняках и ельниках по берегам Сары и Ильмы, Которосли и Тити. Названия рек этих, изначальные от древних пращуров дошедшие, мудрецами еще не истолкованные, а для слуха привычные и сердцу дорогие. В молчаливом раздумье гости дошли, наконец, с вазами до подножия стен кремлевских, и разбежались глаза у Василия Баранщикова. Торг уже кипел. Даже на льду озера Неру стояли легкие палатки, в толпе сновали торговцы горячим пряным сбитнем, купчишки с мелким щепетильным товаром, лотошники, продавцы лент. В стороне, под самым откосом озерного берега, вздымался целый лес задранных вверх огородей от распряженных вазов. Оставил здесь Василий свою пару саней, поручив ее одному из попутчиков, и перво-наперво отстоял за утренню в церкви Спаса на торгу. Пятикопеечную свечу воску ярвы поставил Николаю Угоднику за благополучное прибытие, а вторую, трехкопеечную, наперед за хороший барыш, за удачу в торговле. Потом вернулся к вазам, пробился с ними сквозь человеческий муравейник на главную торговую площадь, осененную тенью величественного Успенского собора, занял местечко в стороне и стал осматриваться вокруг.